Глава 10. День 3. Кремниева устало упала на кровать, раскинув руки и закрыла глаза. Как же ее достали эти писатели. Целых 3 часа ей пришлось делать вид, что она польщена, восхищена и ошарашена. Именно такую инструкцию она получила от Дениса. Ему такие встречи, похоже, давались легко. Наверное, привык. А может, ему просто нравилось пудрить людям мозги? А вообще... Это была его работа, так что Кремниева не стала додумывать эту мысль до конца. Она была счастлива замужем, это был ее второй брак, и очень удачный. Если Денису захотелось взять ее с собой и показать, как он управляется с целой кучей народа, ради бога, она готова даже на это. Сам он остался с писателями и должен был вернуться не раньше утра. Кремниева уехала раньше. Во-первых, она не любила оставлять дочку надолго, пусть даже с бабушкой. Во-вторых, почувствовала, что просто не выдержит еще полчаса в этой толпе незнакомых ей людей. Кремниева перевела взгляд с потолка на стены, оклеенные обоями с олиповатыми бамбуковыми зарослями. Она была против них изначально. Как можно поклеить в спальню такое? Спишь как в лесу, честное слово. Но у Дениса тогда был период увлечения Китаем. И когда он увидел в магазине этот бамбук, в общем, пришлось смириться. К счастью, кажется, он уже отошел от Востока, так что можно будет постепенно подвести его к мысли, что обои надо сменить. Тем более она на днях присмотрела в магазине такой элегантный рисунок. Из соседней комнаты донесся голос Маргариты. Кремниева медленно встала и нашарила ногами тапочки. Она направилась на кухню, где дочка заканчивала ужин. Незадолго перед тем, как Кремниева приехала домой, Маргарита вернулась с прогулки. Они с бабушкой ездили в парк кататься на аттракционах, и дождь застал их прямо на карусели. Обо всем этом дочка успела поведать ей, едва она вошла в прихожую. Кремниева потрепала Маргариту по волосам и села на табурет. Ноги гудели, словно она прошагала 3 километра. «Ну, как прошло?» – спросила свекровь, ставя на газ чайник. «Причастилась? Прекрасного!» Она, судя по всему, относилась к работе сына иронически. «Не то слово!» – вздохнула Кремниева. «Не представляю, как Денис это выдерживает?» «Я тоже, но ему нравится!» Пока ехала домой, думала о том, что всех начинающих писателей можно разделить на 3 типа. «Правда?» – свекровь слегка приподняла тонкие выщипанные брови. «Значит, они тебя все-таки заинтересовали?» «Даже не знаю», – покачала головой Кремниева. «Смешанное чувство». «Ну и что за 3 типа?» «Первые работают днем и ночью, постоянно пишут, потому что не могут иначе. Им так много хочется сказать миру, даже не остается времени на то, чтобы продвигать свои книги, и большая часть из них так и остается в столе». «Может, оно и к лучшему», – вставила свекровь. «Не знаю, не мне судить», – ответила Кремниева. «Я их творения не читала, но некоторые даже на конференции умудрялись что-то строчить в блокнотах». «Надо же, какая преданность искусству», – вздохнула свекровь, намазывая на куски булки сливочное масло. «Ну а 2-й тип?» «Это те, которые думают, что достаточно издать 1 роман, и ты звезда. Они мечтают о всемирной славе, деньгах, шато в Швейцарии, ну или, по крайней мере, о собственном сайте. Их самомнение подпитывают родственники, которые не перестают хвалить, хвалить и еще раз хвалить. Тогда писатель погружается в творчество и на некоторое время оставляет своих близких в покое. Чаще всего таким художникам слово приходится печататься за свой счет, а потом распространять тираж среди друзей и знакомых. Конечно, большая часть остается невостребованной и пылится дома как прижизненный монумент непризнанному гению». «Признанному, но в узких кругах», – поправила свекровь. «Ну да», – согласилась Кремниева. 3-й тип – люди, которым просто хочется похвалы, чтобы кто-нибудь признал, что они обладают талантом. Собственно, писательство тут – случайность. Они могли бы точно так же вырезать по дереву или плести макраме. Главное – добиться от окружающих одобрения. Все, что им не говорят, они принимают за чистую монету». Потому что и сами считают себя талантливыми. Собственно, это больше похоже на терапию. «В общем, публика на тебя впечатления не произвела, да?» – заключила свекровь, снимая чайник с плиты. «А автографами хвастаться не будешь?» Кремниева усмехнулась. «Было бы чем?» «Нет, конечно, если бы мне встретился писатель, книга которого меня поразила, я бы, наверное, попросила подписать что-нибудь». «Обычно писателей просят подписать экземпляр их собственного произведения», — сказала свекровь. «Вряд ли оно оказалось бы у меня с собой. Но всегда можно попросить расписаться на груди. Я видела по телевизору, как...» В это время зазвонил телефон. И Кремниева встала, чтобы ответить. «Это, наверное, с работы», — сказала она неуверенно, взглянув на часы. «Сейчас вернусь». Ей иногда звонили по поводу переноса пациентов. Но чтобы на ночь глядя, проходя через прихожую, Кремниева подняла упавший с вешалки маленький дождевик и повесила его на место. Затем вошла в гостиную и подняла трубку. «Алло», — сказала она. «Да-да, это я». Самсонов приехал на работу, опоздав на полчаса. Всю ночь ему снились кошмары, которые никак не хотели оставить его. Прошлое преследовало полицейского, хотя с каждым годом сны, в которых он видел смерть сестры, бывали все реже. Самсонов почти 20 минут стоял под душем, подставляя тело то горячим, то холодным струям. Перед этим он делал упражнения из капоэйры, но получалось плохо. Он не мог сконцентрироваться и остался тренировкой недоволен. Выпив черный кофе и съев пару блинчиков с ветчиной, Самсонов поехал на работу. Там его уже поджидал Дрёмин. «Слышал», – сказал он, коротко обменявшись с Самсоновым рукопожатием. «Шустрый парень оказался, да?» «Еще какой», – ответил Самсонов, отпирая свой кабинет. «Заходи». «Я принес тебе документы, которые отдал мне Иртемьев». Дрёмин положил на стол тонкую стопку откопированных листков. «Спасибо», – Самсонов открыл первую страницу. «Нашел что-нибудь полезное?» «Просмотрел вчера перед сном. Семохина и Пахомова не были сестрами. И отчество им дали по правилам приюта того, кто оформлял. Так что эта ниточка хлопнула, Валер». Самсонов быстро пролистал документы. Сейчас его больше интересовали те сведения, которые Иртемьев решил утаить. «Слушай, а зачем ты попёрся на ночь глядя к Иртемьеву?» – спросил Дрёмин. Самсонов объяснил. «Ничего себе!» – Дрёмин возмущенно покрутил головой. «Значит, подзаработать решил? Тоже мне шантажист нашелся. Не смотрел никогда детективные фильмы, что ли?» «Ты про то, что свидетелей шантажистов всегда убивают?» «Ну да. Как можно шантажировать человека, который только что кого-то шлепнул? Ясно ведь, что для тебя он исключения не сделает». «Это жадность называется», – сказал Самсонов. «Во всяком случае, теперь мы знаем, где искать. Убийца невольно навел нас на себя». Дрёмин скептически усмехнулся. «Ну да, дело-то за малым. Узнать то, что узнать нельзя? Конечно, Иртемьев отдал убийце все, что нашел в архиве детдома. И теперь мы эти документы не получим». «Такие сведения не хранятся в одном месте. А главное, теперь у нас есть основания для ордера. Я сейчас составлю рапорт, и пусть Башметов говорит с судьей». Дрёмин встал. «Не буду мешать. Позвони Полтавину. Узнай, когда будут результаты экспертизы по Иртемьеву. Вскрытие, место преступления, орудие убийства. Мне все нужно как можно быстрее». «Не думаю, чтобы он сподобился раньше вечера разродиться, а скорее всего завтра. Вот и спроси. Пусть скажет, когда ждать». «Окей, Валер». Оставшись один, Самсонов прочитал документы, которые принес Дрёмин, более внимательно. Теперь, когда выяснилось, что версия о близнецах оказалась ошибочной, старший лейтенант решил сосредоточиться на информации, касающейся случаев, когда ребенок попал в приют после того, как мать умерла во время родов. Таких случаев было два. Матери Корчаковой было 15, и она скончалась во время родов. Девочку пришлось вынимать из нее при помощи кесарева сечения. Мать Нестеровой умерла через 12 часов после родов от заражения крови. Ни у одной, ни у другой не нашлось родственников, пожелавших взять появившихся на свет детей на воспитание. Почему? Может быть, кто-то из них решил, что дочь убила свою мать и не захотел заботиться о ней. А потом, спустя годы, решил отомстить? Если убийца считал, что наказывает девочек, которые стали причиной смерти своих матерей, то он должен был иметь к этим женщинам отношение. А если психологический портрет верен, то это мужчина. Сын, брат, отец, муж, любовник, поклонник. Самсонов решил выяснить все, что можно про этих двух женщин. особенно про их родственников. Но перед этим надо было сделать одно важное дело. Отложив документы, Самсонов уселся за компьютер писать рапорт Башметову. Он отправил его по электронной почте и пошел перекусить в ближайшее кафе. Старший лейтенант придерживался мнения, что организм нужно регулярно снабжать калориями, как он это называл, подкидывать угля. Вернувшись в управление, он обнаружил, что его дожидается Рогожин. «Я съездил к Анисимову и повидался с его девушкой», – сообщил опер, когда они с Самсоновым прошли к старшему следователю в кабинет. «Они живут вместе. Так вот, у нее тоже есть участок под Питером, в Лосине. Не такой большой, как у жены Бакатова, и сейчас там никто не живет. Они только летом с Анисимовым время от времени туда наезжают». «И что?» – спросил Самсонов, садясь за стол. «Раньше там держали домашнюю птицу, помещение для них не сносили. Анисимов может держать там петухов и время от времени их проведывать». «А соседи? Они вы видели его?» «Я собираюсь съездить туда и все проверить. Даже если птиц не окажется, найдутся следы их недавнего пребывания». «А если девушка Анисимова уже рассказала ему о том, что ты приходил, и он все успеет подчистить?» «Все не уберешь. Следы всегда остаются, ты же знаешь. Главное – знать, где искать. Прихвачу кого-нибудь из команды Полтавина». «У тебя ордера нет». «Ну, так ведь и хозяев там нет». «Зато полно соседей. Лето на дворе». Рогожин задумался. «А мне дадут ордер?» – спросил он через несколько секунд. «Основания какие?» «Никаких, в общем-то». «Вот именно». «Слушай, может, мы того, ночью?» «Соседи полицию вызовут». Рогожин рассмеялся. «Да они там час ехать будут, пока найдут адрес в темноте». «Нет, не надо этого лихачества», – перебил Самсонов. «Что ты действительно можешь сделать? Так это съездить в Лосино и выяснить, не появляется ли там Анисимов. Ну и не держит ли он петухов. Птиц-то не скроешь». «Точно», – обрадовался опер. «Так и сделаю». «Давай, потом доложишь. И без экстрима». «Да понял, я понял». Около полудня Самсонову позвонил по внутреннему телефону Башметов. «Зайди ко мне», – бросил он коротко. Самсонов отправился в кабинет начальника. «Павел Петрович», – сказал он, входя, – «порадуйте меня. Нам дадут ордер на то, чтобы узнать, кто усыновил». «Да погоди ты», – раздраженно перебил Башметов. В кабинете было накурено, в пепельнице лежала дымящаяся сигарета. «Я только успел переговорить с судьей и переслал ему твой рапорт на ознакомление». «А людей для слежки за потенциальными жертвами дали?» Башметов фыркнул, схватил сигару и яростно затянулся. «Держи карман шире. Сказали, что мы и так жируем». «Так не дадут?» Все-таки Самсонов в глубине души надеялся, что повезет и оперов выделят. «Нет. Вот зато полюбуйся». Башметов протянул подчиненному газету. Похоже, ее вначале скомкали, а потом расправили. Самсонов все понял, едва взглянув на ее название. «Знакомое чтиво», – проговорил он. «Опять Жонова жжет». «Еще как. И судя по тому, что она пишет, не она одна». «Кто еще?» – Самсонов прочитал заголовок и поморщился. «Ты?» «Я?» «Она утверждает, что писала статью, получив информацию из надежных источников. И, похоже, так и есть. Некоторые подробности она могла узнать только у нас». «Я дал ей интервью», – признался Самсонов. Брови у Башметова поползли вверх. «С какого перепуга?» – проговорил он медленно. «Ты почитай, что она написала». «Лучше вы мне в двух словах скажите, Павел Петрович». «Мы, оказывается, ловим кастрированного импотента, забитого женщинами, с комплексом неполноценности и так далее в том же духе». «Ну, так ведь и есть». Башметов вздохнул. «Чего ты добивался, рассказывая ей об этом? Хочешь, чтобы преступник прикончил ее?» «Думаете, кто-нибудь расстроится?» «Шучу, шучу». Самсонов поднял руки, как бы сдаваясь. «На самом деле у нас проблема. Возможно, убийца зациклен на том, что он делает. А я хочу заставить его выйти на связь с нами или хотя бы с этой Жоновой. Пусть обнаружит себя». «И сделает ошибку? Ты всерьез на это рассчитываешь?» Тон у Башметова был скептический, поэтому Самсонов просто пожал плечами. «Надо использовать любую возможность». «А если он убьет Жонову?» «Она большая девочка и сама должна соображать, что и про кого пишет». Башметов побарабанил пальцами по столу. «Ты действительно так думаешь?» «Я надеюсь, что убийца прежде всего захочет не мести, а опровержения. Это при том условии, что он не кастрированный импотент, проговорил Башметов. А вот если она написала правду? Самсонов хотел было ответить, что убийца как раз, вероятно, имеет проблемы с потенцией, и вдруг понял, что начальник прав. Если психологический портрет верен, преступник не станет требовать опровержения. А если он равнодушен к общественному мнению, то тем более. Он просто придет в ярость и захочет уничтожить того, кто вывел его из себя. «Простите, шеф, мне надо кое-куда съездить», – пробормотал Самсонов. «Пусть за ней присматривают», – отозвался Башметов. «И газетенку эту мерзкую прихвати с собой. Нечего и тут у меня валяться». Жонова аккуратно сложила газету и положила ее на край стола. Она чувствовала возбуждение. Это была ее первая, действительно стоящая статья с реальным эксклюзивом, которому могли позавидовать другие издания. Она долго думала, почему вдруг следователь Самсонов решил дать ей интервью. Неужели она его дожала после стольких лет? «Настойчивость. Вот наш метод», – удовлетворенно сказала себе Жонова. Она встала из-за стола и подошла к окну. Там лил дождь, на фоне серого неба раскачивались клёны. Было ли лето хуже этого? Лене казалось, что нет. Она повернулась и направилась к двери. Наклонилась, взяла с табурета зонт и встряхнула. С него слетело несколько капель. Жонова задумчиво расправила его, прикидывая, сможет ли вытянуть из Самсонова еще что-нибудь. Или ей просто повезло, и полицейский дал в тот раз слабину. Журналистка вышла из редакции и, раскрыв зонт, побежала по лужам к машине. Volkswagen Golf стоял возле кустов шиповника, накрытый брезентом. К счастью, здесь ветер почти не чувствовался, и Жонова скатала брезент за каких-то 5 минут. Сунув его в багажник, она села в машину и завела мотор. Магнитола сломалась еще неделю назад, а починить руки не доходили. Да и лишних денег особенно не было. Приходилось обходиться без музыки. Сначала это напрягало, но потом Жонова привыкла. Человек ко всему привыкает. Кажется, это Достоевский сказал. Правда, писатель считал, что это плохо и неправильно. Под лицом за это человека называл даже. Жонова была с Достоевским не согласна. Ей всю жизнь приходилось привыкать то к одному, то к другому. Сначала жить с мужем, потом без. Смириться с тем, что у нее нет и не предвидится детей. С тем, что ей скоро 40, а она все еще пишет статейки для криминальной хроники и не имеет ни малейших перспектив карьерного роста. Что приходится подолгу ходить вдоль магазинных полок, выбирая что подешевле. И эта статья едва ли что изменит. Вот если бы освещать весь ход расследования, а потом взять интервью у убийцы, если, конечно, его поймают, а там и книгу неплохо бы написать. Но это все мечты. Нельзя давать своему воображению волю. Разочарование будет сильнее. Жонова вывела Volkswagen на дорогу и покатила домой, на южную окраину. Ехать надо было мимо супермаркетов, промзоны и строек. Там у черта на куличках стоял ее корабль, похожий на вытянутую грязную коробку. Журналистка припарковалась возле подъезда и подошла к двери, доставая на ходу ключи. Справа стояли консервные банки, в которых мокли под дождем кусочки колбасы, лакомство для местных кошек. Их подкармливала бабка из третьей квартиры, тощая и скрюченная, с каким-то ржавым цветом лица. Хорошо, хоть подъезд не пускала. Когда Жонова отперла электронный замок и уже почти вошла, сзади ее кто-то окликнул. «Подождите, пожалуйста!» Обернувшись, она увидела женщину в дождевике, спешащую по дорожке с набитой сумкой через плечо. «Я только разложу газеты по ящикам», – проговорила она, подходя и переводя дух. Голос у нее был низкий, словно прокуренный. «Да пожалуйста», – пожала плечами Жонова и начала подниматься. «А вы из какой квартиры?» – спросила женщина, открывая сумку. «Может, у меня для вас что-нибудь есть? Так сразу и взяли бы». Жонова остановилась и повернулась. «Я думала, вы рекламу раскладываете», – сказала она. «Нет, я с почтой», – женщина приветливо улыбнулась. Черты лица у нее были грубоватыми, но в целом довольно правильными. «Я из 43-й», – ответила Жонова. «Сейчас посмотрим». Почтальонша начала рыться в сумке. Вытащила какой-то конверт. «Ваша фамилия Жонова?» «Да. Что там?» Журналистка протянула руку. Почтальонша вложила ей в ладонь конверт. «Письмо, наверное. Одна живете? Может, еще для кого-нибудь корреспонденция есть?» «Нет, это вряд ли», – машинально ответила Жонова, разглядывая адресата. Фамилия была ей незнакома. «Я одна живу». «От кого это интересно?» – пробормотала она. Почтальонша вдруг протянула к ней руки и сжёного ощутила пониже плеча укол. Дёрнулась, но поняла, что женщина держит её на удивление крепко, и в руке у неё шприц. Сжёновой стало страшно. Это чувство накатило сразу и захлестнуло её словно волна. «Я хочу дать вам эксклюзивное интервью», – тихо проговорила изменившимся тоном почтальонша, глядя журналистке в глаза. Теперь в её голосе слышалась злоба. Жёнова почувствовала, как подкашиваются ноги. Она покачнулась и хотела за что-нибудь ухватиться, но руки не слушались. Журналистке казалось, что она падает, погружаясь в горькие тёмные воды. Женщина подхватила её и прижала к себе. От неё пахло потом, сладким парфюмом и чем-то резким, неприятным. Почему-то Жёновой вспомнилось, как в детстве родители водили её в парк аттракционов. Последнее, что она почувствовала, прежде чем отключиться, это как её тащат к лифту. Самсонов терпеливо ждал, прижав к уху трубку. Он звонил в редакцию, где работала Жёнова, но ответить ему никто не торопился. Наконец, на том конце провода щёлкнуло, и сонный женский голос проговорил. «Да, я слушаю». «Елену Жёнову можно?» «Лену? Сейчас посмотрю». Ожидание продлилось не меньше 2 минут. Потом женщина вернулась. «Её нет». «А когда будет?» «Не знаю. Завтра, наверное». «Она была сегодня на работе?» «Была. Уже ушла. У вас есть её домашний или сотовый телефон? У меня срочное дело». «Мы не даём такую информацию». «А адрес?» «Тоже. Позвоните завтра». И женщина повесила трубку. Пришлось обратиться к полицейской базе данных. Через 10 минут Самсонов звонил с Жёновой на сотовый. Журналистка не отвечала. Старший лейтенант выписал блокнот её адрес и вышел из кабинета. Надо было убедиться, что с женщиной всё в порядке. Жёнова открыла глаза и сразу увидела убийцу. Почему-то она сразу поняла, что это именно тот человек, о котором ей говорил Самсонов. Тот, о ком она написала статью. Зачем он пришёл? Теперь Жёнова думала о нём в мужском роде, несмотря на длинные волосы и женскую одежду. Убийца сидел напротив неё и смотрел на журналистку, словно ждал, пока она очнётся. «Я прочитал вашу статью», – проговорил он, скривившись в презрительной усмешке. «Очень красочно. Живой слог, образность. Эмоционально написано». Он помолчал, едва заметно двигая подкрашенными губами. «А откуда у вас такие фантазии? Насчёт импотенции, кастрации и прочего. Сами придумали? Или кто-нибудь подсказал?» Жёнова попыталась ответить, но обнаружила, что во рту пересохло, а язык распух. Почтальон терпеливо ждал. Только через минуту журналистке удалось выговорить более-менее членораздельно. «Мне дали интервью в полиции». «Кто?» «Следователь, который ведёт это дело». «Что теперь с ней будет? Что он сделает с ней за это?» Жёнова не сомневалась, что ничем хорошим этот визит не кончится. «Может, удастся сторговаться?» Надо закинуть удочку насчёт новой статьи, так сказать, из первых рук. Вот это был бы эксклюзив, несмотря на ужас, мелькнуло у неё в голове. «Как зовут этого следователя?» – спросил убийца. «Я не знаю», – соврала Жёнова. Убийца вздохнул. «Вы меня обманываете», – сказал он. «Но мы это обсудим позже. Сейчас вы должны написать опровержение. А чтобы вы понимали, как ошибались, я докажу вам, что вовсе не импотент. И уж тем более не кастрат». Убийца встал и направился к журналистке. Самсонов не успел уехать из управы, его поймал в коридоре Дрёмин. «Валер, ты куда?» «Потом объясню», — отмахнулся Самсонов. «А что случилось?» «Да объявилась Корчакова». «Да ладно». «Как это?» «А вот так. Сама позвонила нам и сказала, что слышала, будто мы её искали и готова ответить на все наши вопросы. Я пригласил её к нам, так что она сейчас приедет». Дрёмин поднял руку и взглянул на часы. «Думаю, минут через 20. Шёл тебе рассказать как раз. Не хочешь с ней пообщаться?» Самсонов заколебался. «Ладно», — сказал он наконец. «Только отправь кого-нибудь из оперов вот по этому адресу. Пусть убедится, что там всё в порядке». «Валер, давай ты не будешь темнить». Дрёмин взял листок с адресом Жёновой. «Объясни толком, что там такое?» «Ладно. Самсонов нехотя рассказал о журналистке, интервью, вышедшей статье и своих опасениях. Дрёмин тихо присвистнул. «Ну ты дал! И она всё написала так, как ты сказал?» «Угу, и ещё и приукрасила». «Остаётся надеяться, что убийца не читает криминальные хроники. Во всяком случае, я думаю, время у нас есть». «Башметов уже прочитал», — заметил Самсонов. «Так что и преступник мог успеть». «Павел Петрович следит за тем, что о нас пишут», – возразил Дрёмин. «А ты говорил, что убийца публичностью не интересуется. А значит, не следит за тем, что пишут о его художествах». «Жёнова не отвечает на звонки». «Ну, этому может быть куча причин. В ванной была, например. Я пошлю Рогожина проверить, а мы поговорим с Корчаковой». «Тогда идём ко мне в кабинет. Предупреди внизу, чтобы её отправили туда». Корчакова приехала чуть раньше, чем ожидалось. Она казалась эффектной брюнеткой со стрижкой каре и ярким макияжем, который, впрочем, ей шел и не выглядел бульгарным. Пахло от нее чем-то легким с ненавязчивой цитрусовой ноткой. Одета Корчакова была в кожаный жакет и короткую юбку, обтягивающую бедра. Сумку из глянцевой черной кожи она, садясь на предложенный стул, поставила на пол справа от себя, туда же положила влажный складной зонт. Самсонов подумал, что на полу натечет лужа, но в такую погоду с подобными вещами, конечно, приходилось смириться. «Мне сказал Ярик, что полиция разыскивает меня», – проговорила Корчакова приятным низким голосом. «Не совсем только поняла, по какому поводу». «Я вам объясню», – Самсонов расположился за столом. Машинально поправил блокнот и посмотрел в голубые глаза Корчаковой. Она была, безусловно, красива. И не только из-за макияжа, одежды и уверенности женщины, знающей, что она нравится мужчинам. Природные данные тоже были отличные. «Дело в том, что некто убивает женщин, воспитывавшихся в одном приюте». «Да, я знаю, что две мои подруги были убиты», – кивнула Корчакова. «Мы предполагаем, что могут быть и другие жертвы». «И я в том числе?» «Не хочется вас пугать, но это вполне возможно». «Только потому, что мы вместе росли?» «И продолжаете общаться. Кстати, как вы нашли друг друга?» Корчакова пожала плечами. «Это было так давно. Я уже и не помню». «А у нас есть сведения, что именно вы собрали своих подруг детства». «Что вы имеете в виду?» Было заметно, что Корчакова напряглась, хотя и старалась говорить спокойно. «Некоторые из ваших подруг были удочерены, получили новые фамилии, и вы никак не могли отыскать их, не зная, где конкретно искать». «В наш век социальных сетей», – начала было Корчакова, но Самсонов перебил ее. «У нас есть показания вашего знакомого по фамилии Иртемьев. Он утверждает, что вы заплатили ему, чтобы он предоставил вам сведения о ваших подругах». Корчакова усмехнулась. «Вот болван. Раскололся, значит?» Она пожала плечами. «Ну и что? Мне захотелось встретиться с подругами. Они уже были взрослыми, когда их удочеряли. Так что ничей секрет не пострадал. Что, это такое страшное преступление?» «Наверное, нет. Вы подтверждаете показания Иртемьева?» «Ну, подтверждаю. Большое дело». «Хорошо, это мы выяснили. Теперь расскажите, где вы пропадали в последнее время и как узнали о смерти подруг». Корчакова вздохнула. «Сняла коттедж на берегу Финского залива. Хотела сменить обстановку. Мне это было действительно необходимо». «Вот так вдруг?» «Да, вот так вдруг. Это запрещено?» «А мы думаем, что вы узнали о смерти подруг раньше, чем поговорили со своим женихом. И ваш скоропалительный отъезд связан именно с этим». «Думаете, что хотите?» – резко ответила Корчакова. «Мне просто надо было побыть одной и подумать». «О чем?» «Я выхожу замуж. Вот о чем». «Есть сомнения?» «А у кого их нет? Вот вы, например, женаты?» «Наверное, нет. Я не вижу на пальце обручального кольца». «Не женат?» «Ну, спросите своего коллегу». Корчакова мотнула головой в сторону Дрёмина. «Были у него сомнения, когда он в ЗАГС шёл?» Дрёмин улыбнулся. «И ещё какие! Но я думал, что это бывает только у мужчин». Корчакова фыркнула. «А женщины, значит, летят под венец на крыльях счастья, да?» «Ну, конечно. Мужчины же думают, что для женщины главное замуж выскочить». «Стало быть, у вас были сомнения по поводу того, стоит ли выходить за...» «Да, за Ярика. Он, конечно, хороший, мы знакомы 100 лет. Работаем вместе, но... Знаете, когда вы вместе не один год, некоторые вещи начинают. В общем, мы слишком долго ждали, наверное. Но теперь я все обдумала и уверена, что делаю правильный выбор. Мы поговорили с Яриком, когда я вернулась, и он меня понял. Мы женимся, как собирались. Поздравляю. Спасибо. Вы знаете, кто мог убить ваших подруг? И теперь хочет убить вас и остальных? Корчакова помолчала, прежде чем ответить. Нет. Почему вы и ваши подруги перестали общаться друг с другом около полугода назад? Спросил Самсонов, меняя тему. Корчакова пожала плечами. А они перестали? Я не знала. Лично у меня было много других дел. Когда собираешься замуж, подруги как-то отходят на второй план. Что вы можете сказать о Меркальском? О ком? От Самсонова не укрылось, что прежде чем ответить, Корчакова судорожно сглотнула. О психологе, который работал в приюте, где вы росли. А, вы о нем, Корчакова поморщилась. Мерзкий тип. Почему? Смотрел на меня, как кот на сметану. Теперь я думаю, что он любил маленьких девочек. Он к вам приставал? Нет, ничего такого. А к вашим подругам? Не знаю, они не рассказывали. Вы знаете, что Меркальский совсем недавно был убит? Нет, откуда? Думаете, я следила за его судьбой? Он не был одной из моих подруг. А о том, что вчера был убит Артемьев, вам тоже неизвестно? На этот раз самообладание изменило Корчаковой. Она открыла рот и замерла. Затем помотала головой, словно пытаясь что-то сообразить. «Как вчера?» – проговорила она изменившимся голосом. «А когда он, по-вашему, должен был умереть?» – быстро спросил Самсонов. Он называл такие моменты «подсечь рыбку». В детстве его учил рыбачить отец. И он не раз ловил болтающуюся на конце лески плотву с очком на длинной ручке. Корчакова уставилась на него, не зная, что сказать. «Понятия не имею», – проговорила она наконец. «Что вы вообще имеете в виду? Вы считаете, что он должен был умереть в другое время? Или что он не должен был умереть вчера?» – ответил Самсонов. «Это совершенно ясно». «Вопрос. Почему вы так думаете?» Корчакова вымученно рассмеялась. «Вы меня неправильно поняли. Просто это так неожиданно. Все вокруг умирают». «Не все», – поправил Самсонов. «Только те, кто связан с приютом, где росли вы и ваши подруги. И вам кое-что об этом известно. Поделитесь, пока не поздно». «Это ваши фантазии», – ответила Корчакова, овладевая собой. «Мне нечего вам сказать, потому что я не знаю, что вам от меня надо. Может, вы думаете, что убийца я? На данном этапе расследования мы не исключаем никаких возможностей». Корчакова насмешливо подняла красиво очерченные брови. «Вот как? Так подозреваемая? Тогда мне, наверное, лучше вызвать адвоката». «Как хотите». «Вы меня что, арестовываете?» «Нет, для этого нет оснований». «Рада слышать. Когда вам было 13, у вас случился нервный срыв. Что послужило причиной?» Корчакова изобразила подобие улыбки. «Думаете, я знаю? Это было так давно. К тому же меня кололи успокоительным, так что я не очень-то помню то время. Спросите тех, кто меня лечил». «Врачи и так не докопались до причин вашего срыва». Корчакова пожала плечами. «Чего же вы от меня хотите? Я ведь ребенком была. Если уж профессионалы опустили руки». «Меркальский вас потом курировал?» Женщина поерзала на стуле. «Наверное. Как он это делал?» «Не помню, чтобы он проводил какое-то лечение. Обычные тесты, опросники». Было заметно, что Корчаковой все меньше удовольствия доставлял этот разговор. «Пока у меня больше нет вопросов», – сказал Самсонов. «Но мы должны проверить, действительно ли вы были в коттедже». «Да ради бога», – ответила женщина с видимым облегчением. «Дать адрес?» «Если не трудно, записывайте». Когда Корчакова ушла, Дремин с Самсоновым переглянулись. «Она очень удивилась, что Артемьева убили», – сказал Дремин. «Или тому, что он умер вчера». «Корчакова что-то знает. Вопрос, почему не хочет рассказать нам?» «Как бы она ни стала следующей жертвой?» «Приставь к ней кого-нибудь». «Было бы кого? Башметова-то прокатились, я знаю», – перебил Самсонов. «Он мне уже рассказал. Но за Корчаковой надо следить. Хотя бы за ней». «Ладно, я найду кого-нибудь. Сделаю это прямо сейчас». Дремин подумал, потом позвонил одному из оперов и велел следить за Корчаковой. «Кажется, мы исчерпали запас сотрудников», – сказал он, закончив разговор. «Пришлось снять Горелова с проверки данных по... ну да неважно. Он обещал последить за Корчаковой. Хорошо. Давай сразу проверим ее рассказ об отдыхе в коттедже. Самсонов открыл интернет, чтобы узнать телефон пансионата, адрес которого записала ему Корчакова. Вряд ли она стала бы врать о том, что так легко проверить, заметил Дремин. Вот и выясним. На то, чтобы узнать, сняла ли Корчакова коттедж и появлялась ли в нем, ушло не больше 20 минут. Оказалось, что да, работники пансионата подтвердили ее слова. Хотя, конечно, они не могли сказать, находилась ли она там постоянно. Когда Самсонов закончил разговор, у него зазвонил сотовый телефон. Это была мать. «Алло, что случилось?» «То, что я, похоже, опять осталась с носом», — ответила мать возмущенно. «Ты зачем выставил Наташу?» Самсонов закатил глаза. «Я ее не выставлял. Она сама ушла». «А ты, значит, сделал все, чтобы этого не допустить», — язвительно парировала мать. Старший лейтенант прикрыл трубку ладонью. «Это личный звонок», — сказал он Дремину. «Мама хочет знать, почему я снова избежал женитьбы». «Все понял, ухожу», — следователь поспешно оставил Самсонова одного. «Так, я жду объяснений, Валера», — строго проговорила мать. Убийца дочитал готовую статью с опровержением и удовлетворенно кивнул. «Другое дело», — сказал он. «Отправляйте». Он внимательно проследил за тем, как письмо ушло на почтовый ящик редакции. «Когда вашу статью опубликуют?» «Завтра», — ответила Жжонова. «Ваша карьера идет в гору», — заметил убийца. Он подобрал с пола свою сумку и начал вытаскивать из нее газеты. «Сначала интервью со следователем, потом с преступником. Наверное, вы мечтали о чем-то подобном?» Убийца достал с дна сумки свернутый в кольцо хлыст и медленно расправил. «А теперь я накажу вас за клевету. Я снова привяжу вас к столу, лицом вниз, и буду снимать с вашей спины сначала кожу, а потом мясо, слой за слоем, до самых костей. Это займет много времени. Во всяком случае, я не планирую торопиться. Может быть, я буду задавать вам вопросы. Например, как зовут следователя, который дал вам интервью?» Убийца холодно улыбнулся и взмахнул рукой. Хлыст взвился в воздух, как змея, и мелькнул, устремившись к подоконнику. Стоявшая там вазочка лопнула, разлетевшись на осколки. Вода выплеснулась и потекла по полу. Сухие цветы рассыпались по комнате. «Не думаю, чтобы вы выжили», – удовлетворенно добавил убийца. «Да это и не входит в мои планы». «И вот она подходит и говорит: пойдем, мне нужна твоя помощь». И всем при этом ясно, что она просто взревновала и таким образом уводит меня от Машки, потому что никаких дел у нее, конечно, нет. Она вообще в гости пришла, так что чем она может быть занята? И все смотрят на ее маневр и думают, что я подкаблучник, и я, шагая вместе с ней, думаю то же самое. Дремин потянулся в кресле и зевнул. «С другой стороны, не мог же я с ней не пойти». «Почему?» – спросил Рогожин. Он пил кофе из большой белой сувенирной кружки с видом Казанского собора на одной стороне. «Показал бы, что ты мужик». «Легко сказать», – отозвался Дремин. Он усмехнулся и погладил указательным пальцем тонкие усики. «Нет, так нельзя. Если бы я уперся, это унизило бы мою жену. Типа я променял ее на Машку. А мне эта Машка, кстати, даром не нужна. Я вообще болтал с Васькой, ее двоюродным братом. Она так, рядом стояла, шампу стянула. Так вот, все бы подумали, что я жену ни во что не ставлю, и ничего из этого хорошего не вышло б». «Да», – протянул Рогожин, – «как ни крути, все плохо». «То-то и оно», – Дремин обрадовался, что его поняли. «Из-за ее дурацкой ревности мы оказались в таком положении. Надо же думать, что делаешь». «А ты бы как поступил в такой ситуации? На месте жены, я имею в виду». «Мужчина может женщину уводить от кого угодно», – ответил Дремин. «Тут ничего такого нет. Потому что святой долг женщины идти туда, куда ее зовет мужчина. И вообще, это для нее даже лестно. Значит, мужику не все равно, чем она занимается и с кем лясы точит». В это время вошел Самсонов. «О, вот и Валерка!» Дремин приветственно поднял руку. «Где был?» «Ходил в хранилище вещдоков». «Что ты там забыл?» – удивился Рогожин. «Хочу посмотреть видеозаписи с камер парковки». Самсонов показал диск в прозрачном боксе. «Здесь должно быть нападение на Меркальского». «И зачем тебе это надо? Пусть им занимается убойный отдел». Старший лейтенант сел за компьютер и загрузил диск в лоток. После визита Корчаковой У меня в голове все крутилась какая-то мысль. Мне казалось, что должна быть взаимосвязь. Между чем и чем? Между нападением на Меркальского, его убийством и тем, что наши 8 женщин перестали общаться. Как раз после того, как группа неизвестных кастрировала Меркальского. «И до чего ты додумался?» – спросил Дремлин, пересаживаясь так, чтобы тоже видеть запись на экране. «Что ему конец эти тетки отчикали?» – он усмехнулся. «Сам не знаю». «Ну, давай, включай». Рогожин тоже подошел и встал справа от Самсонова. «Сейчас загрузится», – сказал старший лейтенант. «Кстати, что там с дачей подружки Анисимова?» – спросил он опера. «Ездил туда?» – Рогожин кивнул. «Только что вернулся». «И как?» «Попасть внутрь не удалось, кругом полно соседей. Ты был прав. Но с ними я поговорил. Одна зоркая старушка уверяет, что кто-то приезжает на дачу по ночам раза 3-4. Она видела машину, но не знает, кто именно там был. Анисимов или его сожительница. Утром никого уже не было». «А петухи?» «Курятник есть, но птиц я не слышал». «Это ничего не значит», – сказал Самсонов. «Они могли спать». «Ну, такая мысль и мне пришла в голову. Поэтому я подошел и постучал сквозь забор по стенам. Никакой реакции. А птицы, я думаю, засуетились бы». «Пожалуй. А соседка помнит, какие дни приезжал Анисимов?» «Точно нет. Последний раз дней 8 назад». «То есть до убийства медсестры?» «Думаешь, за петухом заезжал?» «Ты говоришь, птиц там нет». «В курятнике нет. Но ведь их можно держать и в клетках. Например, в доме или в подвале». «Тоже верно. Надо бы расспросить подружку Анисимова. Может, они вместе там были?» «Я собираюсь к ней сегодня». На экране появились кадры с парковки. «Давайте посмотрим», – сказал Самсонов. Трое полицейских прильнули к монитору, вглядываясь в нечеткие черно-белые кадры. Вот Меркальский паркуется, вот выходит из машины, запирает дверь и идет в обратную сторону. Вдруг он останавливается, как вкопанный, словно что-то увидел впереди. И тут же в кадре появляются трое в темных спортивных костюмах. Они в лыжных масках. Следом за ними еще двое. Они впятером бросаются на Меркальского, сбивают его с ног ударом дубинки по голове и принимаются избивать ногами. К ним присоединяется еще двое. У них в руках что-то очень маленькое, неразличимое на камере. «Это пластиковые хомуты для стяжки кабеля», – прокомментировал для коллег Самсонов. «Я посмотрел в деле». «А дело где взял?» – спросил Дремин. «У Гришки Поленова. Он занимается убийством Меркальского». Нападавшие стянули хомутами руки и ноги психолога. Один сел ему на грудь, другой на колени, прижав к полу. Третий что-то затолкал психологу в рот вместо кляпа. Потом двое достали ножи и приступили к делу. Действовали они довольно слаженно и уверенно. Это не осталось незамеченным полицейскими. «Профессионально», – прокомментировал Рогожин. «Явно не в первый раз работают». «Или репетировали», – ответил Самсонов. Что-то в нападавших казалось ему странным. Может быть, слишком широкая какая-то бесформенная одежда? Они походили на айкидоистов в свободном кимоно. «Семеро», – сказал Дремин. «А женщин 8. Одна могла стоять на стреме». «Да, это логично». «Семеро слишком много для одного пожилого психолога», – проговорил Рогожин. «Тут хватило бы троих, четверых от силы». «Согласен. Самсонову уже и самому пришло это в голову. Здесь явный перебор. И посмотрите на одежду. Слишком просторная. Она хорошо скрывает фигуру». «Женскую?» – быстро спросил Дремин. «Да, это возможно. Но зачем нашим женщинам вытворять такое с Меркальским?» «Ну, причина, я думаю, очевидна». «Если даже он на них пялился, когда они были детьми», – начал было скептически Дремин. Но Самсонов перебил. Вряд ли дело ограничивалось плотоядными взглядами. «Но не совращал же он их». «Почему нет?» «Они бы его сдали». «Не обязательно. Он мог их запугать». «Как?» «Угрожал убить, например». «И ни одна из восьмерых не рискнула его спалить?» Дремин явно не считал эту версию убедительной. «Даже те, кого удочерили? Они могли все выложить новым родителям, уже чувствуя себя в безопасности». «Да и потом, осмотр у гинеколога показал бы, что девочки не девственницы, и последовало бы разбирательство». Самсонов решил это не комментировать. Что готов рассказать подросток чужим людям, которых теперь ему нужно называть мамой и папой? Насколько он им доверяет? Есть ли у него уверенность, что они не отвернутся от него, если узнают? «Предположим, Меркальский все же насиловал их», – проговорил Самсонов. «Это многое объяснило бы». «Что, например?» «Допустим, девочки ненавидели его все эти годы, после того, как покинули приют. Они находят друг друга, вернее, их собирает вместе Корчакова, которая, возможно, была травмирована сильнее других, и составляют план мести, решают кастрировать педофила». «Что-то они долго ждали», – вставил Рогожин. «Не так просто пойти на такое», – ответил Самсонов. «Вероятно, кого-то из женщин остальным пришлось уговаривать. Но в конце концов они договариваются, следят за Меркальским, выбирают место для расправы. И вот на парковке совершается возмездие. Больше он не опасен ни для одного ребенка. Подруги сделали то, ради чего когда-то нашли друг друга. Больше их особо ничего не связывает. У каждой своя собственная жизнь, и они постепенно перестают общаться». «Тебе бы романы писать», – хмыкнул Дрёмин. «Но надо признать, звучит убедительно». «Погоди», – отмахнулся Самсонов. «Слушай дальше. И вдруг убивают сначала одну, потом другую из женщин. Кого они могут подозревать?» «Меркальского», – сразу ответил Дрёмин. «Думают, что он догадался, кто его изуродовал, решил отомстить. Их охватывает паника. Что делать?» «Корчакова уезжает». «Почему? От страха? Она прячется?» «Может быть, только она и подумала, что убийца Меркальский», – предположил Рогожин. «И догадалась, что он и до остальных доберется. Вот и смылась». «И не предупредила подруг?» «Ну, у них семьи. Если она их предупредила, деваться им было некуда». «Я думаю, Корчакова уехала не для того, чтобы спрятаться», – покачал головой Самсонов. «Она очень удивилась, когда узнала, что Иртемьев убит». «И что?» – спросил Дрёмин. «Допустим, она считает убийцей психолога. Логично предположить, что он же прикончил и Иртемьева, мало ли по какой причине. Больше вроде и подумать не на кого, других кандидатов на роль преступника нет. Но ведь Иртемьева убили уже после смерти Меркальского. Значит, психолог не мог этого сделать, он был на тот момент мертв». «Логично», — кивнул Дрёмин. «И что с того? К чему ты клонишь?» «А к тому, что если Корчакова считала, что Меркальский убил двух ее подруг, она могла скрыться на несколько дней, чтобы довести дело до конца, прикончить его, старого врага, которого они изувечили, но не добили». «Хочешь сказать, это Корчакова его молотком забила?» «Почему нет? Она приходит к Меркальскому домой и убивает его, когда он открывает дверь. Чтобы орудовать молотком, много силы не нужно. Для женщины это оптимальное орудие убийства. И заметьте, в квартире ничего не взято. Ограбление как мотив исключается». «А как же письмо с угрозой, которое получил психолог?» «Возможно, сначала она в ярости написала ему. Он бы не открыл ей дверь. Мало ли способов заставить человека отпереть тебе. Ну, представилась. Да хотя бы полицейской», – Самсонов усмехнулся. «Ведь нападение на Меркальского расследовалось. Значит, он имел дело с полицией. Корчакова могла сказать, что появились новые данные, и ей нужно с ним поговорить. Конечно, он не узнал ни девочку из приюта». «Где она взяла молоток?» – спросил Дрёмин. «Да где угодно. Дома, например. Купила в любом строительном магазине. Дело в другом. Такая версия объясняет все события. Ты согласен?» «В принципе, да», – ответил Дрёмин. «Потом, значит, Корчакова вернулась, как ни в чем не бывало, и решила связаться с нами? Мол, я законопослушная гражданочка, и скрывать мне нечего». «Да, дескать, ей надо было все обдумать накануне свадьбы. Она считала, что сделала свое дело. Теперь она и ее подруги в безопасности, ведь Меркальский мертв. И тут мы ее ошарашили сообщением о смерти Иртемьева. Если она убила преступника, то кто его прикончил?» «Ну, это ее первая реакция», – возразил Дрёмин. «Потом она могла решить, что Иртемьева убил кто-то другой». «Могла», – согласился Самсонов. «И мы знаем, что так и было. Иртемьева убил не Меркальский, а тот, кого он шантажировал. Настоящий убийца. И Корчакова с подругами вовсе не в безопасности. Психолога она грохнула напрасно». Полицейские помолчали. Потом Рогожин сказал. «Остается выяснить только одно». «Да», – подхватил Дрёмин. «Кто убил Симохину и Пахомову?»